Явление языческого бога, воплощение силы природы под бубен шамана. Это типа что наша власть над природой на самом деле фикция, сам себе объяснил увиденное Кир. Солнце с горой, необратимый круговорот времени, типа все проходит. Река, все уносит в прошлое, а зеленеющее дерево. Тут сработали ракетницы зеленых фейерверков, добавляя ветвям шары зеленых светящихся листьев. Рождение нового. Не шоу, а сплошные отсылки. Кузнечик и светляки уже пропали за горизонтом, и эпичная музыка техничным переходом перетекла в современный бодрый мотивчик. Под него аэробайкеры принялись синхронно совершать в небе акробатические трюки средней сложности, рисуя дымами сложные, но неосмысленные узоры, красиво маневрируя между все чаще бьющими залпами салютов и дронами, своими огнями дополняющими узор. Последней частью программы стало рисование на все небо черно-белого клетчатого судейского флага, которым машут, означая финиш в гонке, этакий реверанс самим себе. Аэробайки пронеслись над трибунами, и вверх полетела вся оставшаяся пиротехника, вызвав особо громкие радостные крики трибун. Народ, откровенно не ожидавший такого масштаба представления от, будем честны, заштатной планетки, где весь туристический бизнес на красотах природы выезжает, а не на крутом сервисе, под впечатлением спустился к столам с напитками и закусками и разразился очередными воплями, когда низко над головами промчалась четверка байкеров, сменивших дым машины на разбрасыватели конфетти, и свернули к улицам города, где тоже начался импровизированный праздник. «Ура!» – им вслед прокричала Алиса. Младшая Дрейк едва дождалась возможности встать с трибуны. Эмоции буквально подбрасывали ее вверх. «Круто, круто, круто!» «Да, папа!» «Да, мастер улыбался!» «На центральных мирах такого вживую не увидишь. Просто не получить разрешение на пиротехнику и всякое остальное на открытом воздухе. Есть купольные театры, гордо пишущие про себя «мы воссоздаем иную реальность», но там все-таки больше трехмерные иллюзии, чем все остальное, а тут все настоящие, выхлопы байков, реальный порох в ракетах фейерверков, ну и светлячки настоящие. Я вспомнил свои ощущения во время близкого знакомства с жуками и невольно передернул плечами. Вот уж совершенно не против, если б эти твари были бы неощутимой иллюзией. Наверное, так люди и переезжают жить в миры-сателлиты. Как говорится, только ты выбираешь компромисс между стоимостью квадратного метра жилья и размером пауков, что могут попасться тебе на улице. Глава 15. Весомые аргументы. Год 1139 от начала экспансии. Планета Арунану, окраины зоны влияния 100 миров. Первое, что мне бросилось в глаза после выхода кузнечика из прыжка, планета на обзорных экранах. Пыльный тусклый красный, коричневый, желтый и серый шар с небольшими лужами то ли озер, то ли морей в глубоких впадинах, с узкими зелеными прерывистыми полосами на некотором отдалении от водоемов. После зеленых и голубых жемчужин Вивины, Ергина и Дебеста, лежащих на темном бархате космоса, Арунану напоминала кусок дикого камня, неизвестно как попавшего в коллекцию драгоценных камней. Даже Цезера, чья поверхность пестрела искусственными сооружениями, отлично видимыми из космоса невооруженным взглядом, повсеместно куталась в столь любимую человеком живую зелень. А тут, как на кладбище прилетели, передернул плечами красный. Бруас из космоса выглядел плюс-минус похоже, было поспорил синий, но его перебило на кладбище и есть, мрачным тоном подтвердила зеленая. Тут произошло большое вымирание, 98% видов живых существ погибли в исторически короткий промежуток времени, задолго до прихода людей. От Бруаса не было такого гнетущего впечатления, подумав, решила оранжевая. Хотя из космоса он булыжник булыжником. В Бруас не закопан миллиард миллиардов тонн ископаемых останков некогда живых организмов. Дернула хвостом всеобщая мамочка. Не нравится мне здесь. Не нравится мне эта дыра. Стражинский был полностью согласен с ней. Кэп, тут нет космопорта. Только сателлит дает автоматический ответ. Есть космопорт. Просто никто не хочет вкладываться в автоматические радиомаяки ответчики и посадочного робота. Если зайдешь на страницу планеты, там есть координаты официального порта и ID.com, на который надо звонить и заказывать помощь при посадке. Каменный век какой-то, Корнелиус, бурча под нос, подвинул себе консоль клавиатуры. Шеф, проблемки. Посадочные данные не совпадают с координатами космодрома, и по снимкам с сателлита там вообще ничего нет. «Майк, иди предупреди трюмного сидельца», — решил Фаркаш. «Может, у него хватит здравого смысла согласиться высадиться там, где рядом есть люди, и подтвердить доставку. Маша, запускай своих железных мальчиков с пулеметами. Лишними точно не будут. Как я люблю такие поручения, оскалилась Шрай. Но если, Кэп, ты прав насчет попытки завербовать корабль с экипажем в качестве курьера, скорее всего грубиян будет настаивать на посадке в диком месте, а потом, на ожидании встречающих, наступишь ему на ногу одним из своих малышей, ну или еще чего, не мне тебя учить, как от мухи отмахнулся Кос. В контракте мы подписывались доставить целым груз, а не его сопровождающего. Интересно, что же там такое, в этих ящиках, заинтересовался Ра. Глянуть что ли пока есть возможность, целая куча накопителей данных, локтийская трава, купленные у Фаркаша же расходники под капсулы медицинской гибернации, дорогая выпивка, какие-то премиальные средства для ухода за кожей, перечислила рыжая. Что, мне тоже интересно было, я прямо после взлета и глянула, и меня не позвала, обиделся Ра. Якера позвала, махнула хвостом оранжевая, когда не поняла, что за электронный хлам в ящике, он объяснил. И это нужно было вести с экспедитором, вытаращился красный. Это ж натуральный фальшивый багаж, в детективах. Ну мы же не знаем, что за данные записаны на носители, рассудительно качнул головой синий. Они ведь дороже наркотиков быть могут. Или фальшивый багаж, мрачно повторила за красным зеленая. Давайте проследим, что будет делать с ящиками принимающая сторона. Рыжая, что называется, почувствовала запах тайны. Они же будут открывать и смотреть, что внутри. Я в деле. Тут же решил Ра. Главное, на корабль вернитесь до старта, хмыкнул Кер. Начинается. А я уж подумал, что до планеты в диком космосе, где обитали нужные зоопарку здоровенные черепахи, обойдется без приключений. Энда, свивины нас провожали едва ли не с оркестром. Алисе глава планетарной администрации лично вручил букет цветов и большую грамоту на специальной бумаге за вклад в развитие мира с электронным подтверждением. Подозреваю, это мастер Игорь постарался и организовал, но ведь все по-честному, за дело. Хамелеонов тоже отдали целый десяток, самых ручных и контактных. Эти массивные и одновременно изящные умные ящерицы сразу завоевали любовь всего экипажа, даже тех, кто животных не любит. Все зашло настолько далеко, что Фаркаш разрешил одну особь не укладывать в гибернацию, а оставить бодрствующим. С условием, правда, что жить он будет в каюте у дрейков, а приносить отец и дочь смогут его только в кают-компанию. В питании хамелеоны оказались настолько всеядными, что лично я кормил тихоню с рук фрикадельками, сваренными без приправ и соли. Ни разу он своим языком не промахнулся. Как оказалось, ловцы больших жуков, и птиц, и мышей, и вообще всякой живности размером до средней крысы, не только мастерски мимикрировали под место, на котором сидели, но еще и выкидывали свой язык с такой скоростью, как будто им стреляли, и даже могли брать упреждение по цели. Ло в этом лично убедилась, когда хотела узнать охотничий секрет ящерицы, вернулась под впечатлением. Пушок, через вентиляционную решетку односторонне познакомившись с новым пассажиром, с уважением отозвался о нем как о достойном конкуренте, в смысле, по пищевой цепочке. Нам, паукам, тоже порой приходится прятаться от добычи, чтобы настичь одним прыжком. Это когда ловчие тенета не натянуть и просто негде спрятаться, удивительно, но я тоже стал разбирать больше слов в речи пушка. Тогда мы плетем вот такие маскировочные накидки. Под ней нельзя разглядеть силуэт, и она отводит тепло, мешая тем, кто видит его. Держи, Алиса. Ой, это мне. Аж растерялась отважная дрейк, держа в руках что-то среднее между плащом и накидкой. Без рукавов, но с капюшоном. Подарок. Провибрировал на все восемь лапок мастер-ткач. Попробуй завернуть себя. Полупрозрачная, но толстая и тяжелая ткань влежала в руках этакой кучи желе. Но стоило ее расправить и накинуть. Вау. Только и сказала Ло. И без всякой силы потока. Вау. Повторил я. Плащ-невидимка. Конечно, видимо, Алиса осталась. Красное бесформенное нечто вдвое потеряло в контрастности и отказывалось распознаваться зрением, из-за чего глаз так и норовился скользнуть. А, но я... Правда мне, Дрейк не могла поверить, что ей подарили такую шикарную штуку. Причем не технологическую приспособу для маскировки, официально разрешенную только армией и полицией, а реальный артефакт биологического происхождения. Это за то, что и не убила пушка после попадания в паутину и потом не прогнала с корабля, подсказал я. Ну и подкармливала потом, чтобы у него белка хватила. Точно уговорю пойти со мной жить и жить в зоопарке. Твердо пообещала сама себе девочка. Буду приходить проведывать каждый день и особые условия из папы выбью. Чтобы не как клетка, а как офис. Да, такому великолепному умнице не дело прятаться от людей в духовке. Наоборот, все должны знать, какие пауки его вида умные. Чтобы не смели убивать, если встретит, а знали, как подружиться. Да уж как же, едва не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Алиса уже доказала, что способна к созидательному мышлению, а упорство у нее хоть отбавляй. Если у кого и получится заставить человечество признать нечеловеческий разум собратьев Пушка, так это у нее. Ну и опять же, не стоит никого недооценивать. Я сам лично в начале найма на себе почувствовал раздолбайство и долбоклюйство Корнелиуса. Пилот, да, от самого Звездного потока, но в остальном типичный тролль, лжец и девственник. Но теперь уже и мне стало кристально ясно. Стоило Репли обратить на него внимание, и Стражинский словно другим человеком обернулся. Откуда-то вылезло умение отвечать за слова и вести за собой людей. Словно он разом повзрослел, отбросив желание оставаться вечным подростком. И эти трансформации обернулись старицей. Во всяком случае, Ло застукала Мехвода в каюте охотницы вместе с Лизой. Правда, тактично оставила этих двоих, так и не узнав, зашло ли дальше поцелуев. Кузнечик, если не глядеть на приборы, а только в обзорнике, незаметно для находящихся на борту падал на Арунану, так как мы не заняли какую-то орбиту. Без вмешательства процесс смог растянуться на несколько суток, потому Стражинский не пытался что-то поменять. Ясно, что суперкарго справится с поручением раньше. А я, пока пауза, опять рубашку, то есть пока перчатку поупражнию. Отказывается менять точку посадки, через 10 минут вернулся рубку Хранзи. Невоспитанная скотина, а не клиент, чуть не отправил его выбитые зубы сломанными руками с грузовой палубы собирать. Молодец, что сдержался, похвалил друга капитан. Нил, сажай нас по координатам из контракта, а дальше пусть с дроидами разговаривает. Делаю, кэп. Мехвод опять застучал по клавиатуре. Посадочная траектория рассчитана. На высоте 10 км перевожу на ручное и сажусь на подходящий пятачок. И тут Коринлиус чуть замялся. Может, нам Репли нанять на сопровождение сделки? Если нас ждет внизу что-то опасное, Скорчер поопаснее пулеметов будет. Нормальные мужики своей девушке подарки из заработанного дарит, а не из бюджета общего дела. Не упустила воткнуть коготки под кожу Стражинский Шрей. Однако в кои-то веки что-то пошло не так. Это тебе тот массажист Свивен рассказал, не отрываясь от приборов, иронично и совершенно спокойно парировал Нил. Чтобы ты ему заплатила не только за основные услуги, но и за, кхе-кхе-кхе, дополнительные, что, заорала Мария, на глазах наливаясь краской. Она забылась настолько, что попробовала вскочить, да ремни не дали. «Что ты сказал, дурака кусок, а ну повтори, Маша!» Заорал уже Фаркаш. «Ты что творишь?» Во время маневров этот кретин меня оскорбил. Едва сдерживаясь, ткнула в Стражинский пальцем безопасница. «Корнелиус, сам не понимаю, чем, продолжая контролировать подлет к планете, пожал плечами Мехвод. Я ведь пользовался услугами борделей. Чем не горжусь, конечно, но и плохого не вижу. Лучше так, чем от одиночества мозгами тронуться». На Шрей было страшно смотреть, настолько ее лицо стало красным. «Маша, мне аптечку открыть или сама справишься?» — ледяным голосом спросил капитан, заставив вздрогнуть всех, включая моих зверей. «У нас работа. После взлета и выхода в гипер жду тебя в каюте на разговор». «Поняла?» «Да, кэп». Неимоверным усилием воли вернула себе адекватность Шрей. «Вот и хорошо». Снижение и переход в горизонтальный полет происходило в полной тишине, не считая коротких реплик приказов. Наконец Корнелиус вышел на искомую точку. «Здесь и вижу следы посадок других судов. Значит, точно здесь. Посередине нигде», — прокомментировал Хранзи. «Вокруг пустыня без малейшего признака присутствия человека. Может, дождутся, пока мы улетим, и подберут», — предположил Корнелиус. «Касание. Мы на опорах, кэп. Не переводи в стояночный режим. Майк, опускай аппарель отсюда. Маша, пусть твои болванчики проводят ящики и экспедитора к выходу. Только сдерживайся, без моего приказа не атакуй, ладно? Хотя, Майк, пойдем тоже проводим нашего клиента. Что-то меня напрягает, не могу понять, что. Карабин возьми, уже, шеф». Я немного напрягся, когда Кэ поставил Мехвода и безопасницу всего лишь под моим присмотром, но эти двое сосредоточились на выполняемых задачах и даже не пытались начать конфликт, или хотя бы сбросить ремни. Шрей полностью ушла в своих дроидов, не забыв выпустить еще троицу дронов для контроля обстановки с воздуха, а Корнелиус обманчиво расслабленно держал пальцы на штурвале ручного маневрирования, готовый в любой момент сорвать штурмовик в небо или сжечь репульсорным выхлопом атмосферных движков подобравшегося врага. Тем временем в грузовом отсеке игралась драма одного актера. Благодаря фамильярам у меня оказался на нее билет в партер. Конечная, хмурой с легким оттенком агрессии давил Харанзи, небрежно положив карабин на сгиб левой руки. «Спасибо, что воспользовались услугами нашей компании. Теперь можно покинуть салон. Не забывайте свои вещи, пожалуйста». Страхуя товарища, Фаркаш встал так, чтобы вести перекрестный огонь, также незатейливо держа оружие на виду. Боевые платформы Шрей завершали оформление сцены, но экспедитор с сомнительным грузом словно бы делал вид, что намеков не понимает. «Благодарю», он растянул в безжизненной улыбке губы, «но предпочту дождаться встречающих в искусственном климате. Там, снаружи, не очень приятно». При этом мужик даже не попытался встать с ящика, на котором до сих пор сидел. «Неправильный ответ», — сдвинул брови пластинки Харанзи. Судя по всему, пассажир уже здорово его достал. Еще до этого разговора, начинай выгружать свои ящики, или ставь отметку о доставке в ведомость, и мы, так и быть, поможем. «Спокойно, Майк», — капитан перебил Старпома. «Уважаемый, о том, чтобы дождаться встречающих, в нашем с вами контракте нет ни слова, поэтому поторопитесь, пожалуйста. Через 5 минут у нас запланирован взлет, и мне бы не хотелось, чтобы вы вылетели из трюма прямо под реактивные струи движков. Это довольно опасно. Когда надо, наш кэп может становиться жутким типом». Вроде и слова все вежливые, ни одного грубого или ругательного, а холодок по коже так и поднимается. Но у курьера достало то ли мужество, то ли глупости продолжать играть на публику. «Что вы вообще себе позволяете? Я вытерпел все эти задержки на маршруте, потому что формально контракт их не учитывал, теперь будьте любезны соблюдать мои формальные права, и да, возрадуйтесь, ждать больше не придется». 5 тепловых сигнатур, крикнула в микрофон Мария, прямо под кузнечиком, с оружием. «Откуда?» Ее перебил истошный писк от пульта мехвода. «Облучение корабля, Кэп, комп считает, что мы в прицеле ПК-Р1 тяжелого класса, даже тип определил». «Допрыгались», пробормотал под нос Кос, не активируя гарнитуру, «но я услышал ушами Ло, и дальше в канал связи, это нам намек, глуши движки и в стояночный, Нил, Майк, Маша, ведем себя очень вежливо, понятно, Ра, следи за ящиками, я посмотрю, откуда в нас целит». Тут же подорвалась бежать рыжая, Кер, за мной, может испортить получится. Искусственная гравитация сменилась естественной, амортизаторы чуть качнули палубу, выравнивая корабль. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все, дорогие друзья». Тем временем пятерка неизвестных с оружием достигла открытой аппарели грузового отсека и просто вошла. «Вижу, чуть не случилось досадное недоразумение. Капитан, да, это действительно мой заказ». Высокий, худой, с бледной кожей и огненно-рыжей шевелюрой, мужчина будто не замечал дроидов Шрей и плазмометов в руках капитана и суперкарга, и улыбался так радостно, будто встретил дорогих друзей, которых очень давно ждал. На фоне своих телохранителей в какой-то навороченной броне и в целом в условиях мертвого мира он выглядел каким-то психом. Ладно, богато прикинутым психом. Спасибо Борг Раулю за умение разбираться в качестве материалов, пошедших на одежду. Если бы не одна деталь, взгляд, словно споткнувшийся сначала обра, а потом Анаю. Нет, он не увидел моих фамильяров, но что-то мимолетное почувствовал. Грандмастер, припала к полу зеленая, скаля пасть, и это сразу объясняло его благодушие и демонстративное пренебрежение направленными на него стволами. Его свита могла вообще в плавках и ластах заявиться, толку-то, если живые противники не одаренные для него на один щелчок пальцев, а дроиды Шрей не продержатся и 20 секунд, оставшись в одиночестве. «Тут фальшивая скала», — донесся до меня голос оранжевый, а внутри антенная решетка радара наведения, дополнил синий. «Кабели идут куда-то вниз, ох ты ж мать честная, да у них тут целый город под землю зарыт». «Планшет», — протянул руку к экспедитору Грант, и тот безропотно вложил в его пальцы требуемые. «Где тут отметка о доставке? Ага, господа свободные торговцы, огромное спасибо и мои извинения за заминку при посадке. Надеюсь, небольшая премия решит все недоразумения. Деньги, вот где вся магия, а не в каких-то фокусах с энергией потока. Фаркаш и Харанзи разом опустили карабины, а Мария отвела дроидов к дальней переборке. «Сразу подтвержденная транзакция?» – слишком спокойно переспросил капитан. «Кажется, его выбила из колеи полученная сумма. Для людей с такими доходами и такими расходами, как у меня, республиканский банк идет навстречу и выдает верификацию как собственному отделению», – сделал небрежный жест опасный незнакомец. «Понимаю, у вас было мало шансов узнать меня, даже увидев подпись в переводе. Я Итан Ханси, миллиардер, плейбой, филантроп, большой фанат археологии и палеонтологии. Для меня эти науки больше, чем хобби. А Рунану весьма интересно для изучения. У меня тут целая система подземных выработок, вскрывших интереснейшие палеоноходки. Понимаю, не ваша сфера интересов, господа. Но я знаю, у вас на борту доктор биологических наук, профессор-зоолог Игорь Дрейк. Прошу, прямо сейчас передайте ему мое приглашение. Уверен, он не откажется от познавательной экскурсии. Нет-нет, я понимаю, задержка не входила в ваши планы. Вот скромная компенсация за простой. Деньги. Кос, ни слова не говоря, взялся за ком. Деньги. И пиликающий звук предупреждения о том, что корабль по-прежнему находится в захвате системы наведения ПКР. Один противокорабельная ракета. В данном случае имеется в виду лаунчер, пусковая установка, заряженная, как правило, несколькими ракетами сразу. Глава 16. Опасные тайны. Год 1139 от начала экспансии. Планета Арунану, окраины зоны влияния 100 миров. Я безумно рад встрече, профессор. Порывисто пожал руку Игоря Дрейка и Итан Ханси. И еще раз прошу прощения у вас и у команды этого корабля, конечно же, что пришлось воспользоваться таким авантюрным способом, чтобы пригласить вас к себе в гости, раскопать такие сокровища для науки и не иметь возможности поделиться радостью от находки. Ну вы понимаете, о чем я. Стоит только мне опубликовать научную статью, указав, как полагается, координаты, как сюда немедленно нахлынет целая волна проходимцев, авантюристов и журналистов-блогеров самого паршивого пошиба. И всех будет интересовать ровно одно. Где же я прячу настоящие итоги раскопок, которых нет и быть не может? А чем это он? Неприязненно поинтересовалась Ная. Говорит так, как будто контекст всем понятен. Мне вот, непонятен. Я погладил кошку, устроившуюся у меня на коленях. Передавать информацию нам продолжал Ра, которого не так сильно тревожили невольные микрореакции миллиардера Гранда на присутствие зверей потока. Вдобавок он сумел спрятаться, постоянно держа между собой и Ханси профессора. Все хотят найти следы нечеловеческой цивилизации, а Лисин Папа идеально держал вежливый покерфис. Приглашение, переданное через капитана, его явно очень напрягло, чего он совсем не скрывал, пока не добрался до шлюза в грузовой отсек. Стало чуть понятнее, но вопросов еще больше, поморщилась Зеленая. Все хотят найти следы инопланетян, чтобы что? Ты слушай лучше, а не вопрошай в пустоту, огрызнулся Красный. Может, сами скажут. Но разговор двух непростых персон, стоило им покинуть грузовой отсек и шагнуть на лестницу вглубь скалы, ранее скрытую замаскированным люком, повернул совсем не в ту сторону. «Вы следите за моими перемещениями?» Мастер спросил столь мимолетно и отстраненно, что мне захотелось похлопать. «Ну, пустяк какой, следит за зоологом некий Итан Ханси или нет, миллиардером больше, миллиардером меньше?» «А нет, конечно же нет». Тем не менее собеседник тут же среагировал. «Вы попали в поле зрения моего информационного штаба, работающего в центральных мирах, конечно же, иначе не получилось бы оперативно реагировать на деятельность ученых в интересующих меня областях. Не мне вам рассказывать, что любой маломальски крупный зоопарк имеет то или иное отношение к палеонтологии и палеобиологии. Как минимум собирает свою коллекцию окаменелостей, вот почему вы попали в их поле зрения, как и ваши коллеги. Понимаю, серьезно покивал Игорь, внимательно, но скрыто осматриваясь по сторонам. Я сразу понял, что теперь обратный путь он найдет даже на ощупь. И вот приходит оповещение, что вы взялись за вылов по гранту, благо информация публикуется абсолютно открыто. Немного комбинаторики, и компьютер высчитал, что вы обязательно пролетите мимо Арунану. Это судьба, решил я. Видите ли, Игорь, я ведь некоторым образом ваш фанат. Меня сейчас стошнит. Высунула язык в характерном кошачьем жесте Ная. Ари, где у тебя мята припрятана? А может, не надо? Поинтересовался я. Лучше объясни, что тебе так не нравится. Серьезно, вскинулась всеобщая мамочка. Миллиардер, плейбой и филантроп. Не, надо же было на полном серьезе так представиться. Я прямо всеми фибрами ощущаю, как нас водит за нос. Мол, смотрите, я весь такой честный с вами, открытый на виду. Никаких задних мыслей. Просто очень хотелось тайно встретиться с известным ученым, и я просто взял и это сделал. Обычное дело для миллиардеров, не так ли? Много ты таких богачей знаешь, фыркнул Ра. Может, они все такие, жутко мутные типы, которые следуют к каким-то скрытым тайным целям, и по дороге используют всех подвернувшихся. Говоришь, как наша рыжая, передала ему в ответное, но немного успокоилась. Интересно, где наша контрастная парочка ходит? Получается, подземелья тянутся гораздо дальше, чем на 5 километров, озвучил очевидное я. Фаркаш все тянул с разрешением покинуть места за пультами или хотя бы расстегнуть ремни, и тут я его очень хорошо понимал. Оповещение о захвате системой наведения выключилось, но это еще ничего не значило. Шанс свалить у кузнечика был, если Корнелиус шустро уведет нашу саранчу 8М на предельно малый за горизонта радарной станции. Вот только кто сказал, что она в этом районе одна. Обнаружить заложение объектов системы ПВО в теории можно было бы, просматривая архивы орбитальных снимков сателлита, да только ничего даже отдаленно похожего на строительство они не содержали, я уже успел прогнать поиск. Поскольку сомнительно, что можно замаскировать действие такого масштаба, напрашивался невеселый вывод о том, что искусственный спутник Республики 100 миров был взломан и изображения подменены. Как говорил один мой знакомый в прошлой жизни, ну охренеть теперь, а раскопки-то, похоже, настоящие, привлек мое внимание Ра. Смотрите, проф и этот Ханси на своем научном что-то прямо бодро обсуждают. Действительно, пока зеленая предавалась паранойи, а я пытался вытрясти из сателлита хоть один случайно не стертый хакерами снимок, Итан и Игорь спустились на лифте до подземных галерей раскопов и зависли на первом же. Крайне интересное строение позвоночного столба. Профессор сравнивал объемное изображение на своем комме с частично высвобожденным из породы потрепанным и неполным окаменевшим скелетом. Одно это открытие знатно тряхнет идеологов потоковой теории эволюции. Вот, вы понимаете, о чем я, богач приложил руку к груди. Вынужден молчать. И почему мне пришлось прибегнуть к настолько некрасивому методу, чтобы завлечь вас сюда? А ведь работы тут еще на многие годы, а всего-то и надо было закопаться поглубже, а не ковырять поверхностные слои осадочных пород. Очень польщен оказанным доверием, склонил голову ученый. Дальше меня эта информация не уйдет, а экипаж кузнечика просто не представляет размах, с которым вы тут устроились. На то и был расчет, удовлетворенно кивнул Ханси. Вольные торговцы обычно очень хорошо себе представляют необходимые границы любопытства, но вы все-таки предупредите своих людей, что задержитесь на пару часов, и я вам покажу истинную жемчужину своей коллекции, сохраненные в застывшей смоле останки высокой сохранности. Рубка, отбой стартовой готовности, нехотя признал Кэп через несколько минут. Корабля не покидать, быть готовым по тревоге опять занять свои места. Маша, болванчиков своих оставь в трюме на автономке. Мало ли, ясно, за всех ответила Шрей. Я посижу тут у тебя, зашла на камбуз Алиса. Вид у нее был какой-то потерянный, под стать голосу. И впервые на моей памяти она уселась на стул, сутулись. А то хамелеон наелся и уснул, и в каюте сидеть одной так тоскливо. Твой папа скоро совсем разберется и вернется, уверенно сказал я ей, не отрываясь от нарезки овощей к супу. Часа два, может три. Правда, девочка даже плечи расправила. Хорошо, Дрейк не спросила, откуда я знаю, просто поверила, за что я был ей очень благодарен. Раскрывать тайну своей, как выяснилось, шаманской практики я больше никому не планировал. Достаточно, что Тез знает. Эх, так и не знаю, как у нее там дела после моего отлета идут. Так получилось, что мы с каждым прыжком все дальше и дальше уходим от Луаны, и ее письма просто не догоняют кузнечик. Надеюсь, часть моих она уже получила, хотя бы те, что я отправил с Цезеры. Очень волнуюсь за папу. Тем временем Алиса получила от меня огромную чашку сладкого горячего компота, сделала несколько хороших глотков и решилась поделиться со мной тревогой. Он предупреждал меня, что от темы нечеловеческих цивилизаций надо держаться как можно дальше, а теперь вот сам. А что не так с разумными инопланетянами? Удивился я. Ты же вон с пушком болтаешь, и ничего, очевидно, есть и другие экзогенные виды с высоким интеллектом. Пушок-одиночка, неожиданно взросло объяснила мне девочка. И пауки его вида даже не пытаются строить общество. А я говорю про цивилизации. Сообщества разумных волей-неволей двигают науку, составляют представление о мире, который видит вокруг себя, создают концепции. Многие ученые считают, что даже чужая концепция может быть чрезвычайно опасным знанием, а уж научные открытия тем более. И не обязательно, что найденная цивилизация стоит на более высоком, чем мы, уровне развития. Достаточно просто идти другим путем в познании Вселенной. Звучит, как мы боимся неизвестности, подумав, сделал вывод я. Когда речь идет о стремительном технологическом рывке, прорыве в работе с энергией потока или о своеобразном ментальном вирусе, способным вызвать распад уже нашей цивилизации, у правительств звездных государств отказывает чувство юмора и меры, так папа говорит, и я ему верю. Он всегда просит меня быть осторожной, но что-то впрямую настрого запрещает редко. Бред какой-то, пробормотала Ная. Хотя, если представить, что где-то в космосе есть способ разрушить привычный благоустроенный мир на планетах больших кланов, наверное, главы кланов просто на всякий случай предпримут все усилия, чтобы он не попал ни в те руки. И только тут я понял, о чем говорила мне Алиса. Нет, с технологиями понятно все. А вот концепция, например, что-то вроде коммунизма, только работающая и понятная. Люди ее узнают, и вся система власти через собственность и управление капиталами рассыпается вслед за вспыхнувшей стихийной реструктуризацией общества. Дошло, кивнул я. Получается, Итана Ханси подозревают или могут заподозрить, что он на Арунану ищет следы разумной деятельности инопланетян, и в том, что он мог что-то найти. У папы в базе данных он упоминается, поделилась со мной младшая Дрейк. Он действительно меценат, поддерживает зоопарки и музеи, сам выкупает для них экспонаты или посылает экспедиции. Вроде как от чистого сердца, но всегда остается сомнение, не прикрывает ли он этими действиями какие-то свои дела. Закончил за Алису я, вот все и сложилось. Удивительно, но Ханси сделал ровно то, что пообещал. Показал мастеру Игорю свою коллекцию. Глазами Рая вдоволь насмотрелся на маленькие, средние, большие и огромные смоляные кристаллы без особого интереса. Заключенные в них животные и растения вполне себе укладывались в мои представления о биологической норме. И даже озвученные сроков сотни и десятки миллионов лет меня особо не трогали. Пока в разговоре профессора и миллиардера не проскочило упоминание, что в отличие от окаменелости в таких консервах остается ДНК попавшего в ловушку существа. И вот тут-то я понял, что миллиардер не просто так прокрутил схему с перехватывающим фрахтом. Да, один экземпляр из коллекции он и правда вручил Дрейку как подарок. Вернее, просто показал и распорядился отправить на кузнечика. И предложил связаться по поводу остальных, фактически предлагая Игорю выступить его агентом. И тот, конечно, согласился с меценатом. Правда, у меня осталось впечатление, что Итан не окупит продажей пленников Смолы свой подземный город, но, может, я чего-то не знаю. Экскурсия закончилась для Дрейка в кабинете миллиардера, но задержались они там минут на 10. Опять профессор показал себя как опытный переговорщик. Вроде как случайно дал понять, что корабль задерживать не стоит, иначе черепахи будут плохо ловиться, и Ханси ничего не оставалось, как проводить его до люка на поверхность. А окаменелость подняли на грузовом лифте, про который команда кузнечика узнала только тогда, когда он открылся. Проклятие! Вполголоса признался Фаркаш. Следы от выхлопов на площадке. Вот что меня напрягло. Множество посадок одинаковым образом, когда аппарель скидывают все время на одну сторону, и ни следа разгрузок и погрузок. Поняв, наконец, сигнал собственного подсознания, Кос повеселел. Впрочем, подручные Ханси сумели напоследок еще раз испортить настроение Кэпу. Массив застывшей смолы очень хрупкий. Мы используем стандартный контейнер для уязвимых грузов с собственным контуром контроля внутренней среды. Необходимо подключить питание от корабельного реактора и установить коннект с корабельной компьютерной сетью. Про энергию я понял. В сеть-то зачем? Нахмурился капитан. Это же груз, а не одно из устройств. Пока не сгрузите, будет одним из устройств, хмыкнул ему главный грузчик. Ну или сами будете платить неустойку за доставку. Какую еще доставку? Так вот же контракт, сунул ему планшет житель подземного города. Советую обратить внимание на строчку оплаты и премия. Короче, Кэпа в очередной раз купили. И вроде как он радоваться должен был бы. Но четкая установка самого Ханса и его людей: ты просто стоишь, денег и не более того, явно напрягла Фаркаша. Команде занять места в рубке, пассажирам, в своих каютах, буркнул он по громкой связи. И тут я сообразил, что оранжевые и синие до сих пор не вернулись. Отважные исследователи успели буквально в последний момент, когда кузнечик уже оторвался от поверхности планеты, заставили меня испытать далеко не самые приятные ощущения, паршивцы. В теории, зверям потока вполне под силу нагнать корабли и даже попасть на любую планету без корабля. А на практике, хорошо, что не пришлось проверять. Там танки, шагающие машины, ракетные комплексы. Выпалило Ло, едва они оказались в рубке рядом со мной. Много, очень много, на целую армию. Несколько секретных ангаров ими забито. На обзорных экранах бесконечное каменное плато выгнулось, демонстрируя изгиб тектонической коры, а небо из синего стало черным. Еще 20 секунд, и поверхность снизу свернулась в шар планеты. И это было потрясающе круто в свете новостей, что на мою голову вываливали рыжие и синие. Вот тебе и палеонтолог, двигающий науку. С мрачным удовлетворением хмыкнула Нэя. Зачем иметь столько тяжелого оружия, если его нельзя использовать? Или продает это все преступникам? Поэтому и богатый такой, оружейный барон, подхватил Ра. Этот, как его, Ари, Пабло Эскобар, это наркобарон, рассеянно поправил я красного, перепутавшего одного криминального персонажа из моей памяти, с другим. Планета уже отражалась на дисплеях небольшим шаром всех цветов глины. Скоро будет прыжок. Оружие, значит. Ло, можешь показать, куда вы добрались, следуя за кабелями. Не 3D-модель, конечно, которую можно крутить во все стороны, приближать нужные участки и отдалять их, но вполне себе внятную карту лично исследованных мест оранжевая мне предоставила. Я имею в виду план самой военной базы с оружием и техникой. От нее до радара и города под ним было добрых километров 30. Понятно, почему коты столько провозились, а внутри-то накрутили. Шлюзы, посты, автоматика и живые охранники. Конечно, против моих друзей ничего не сработало. А что за техника? На этот раз я обратился к Киру. Перед внутренним взором открылось динамическое изображение здоровенного ангара-бокса, правда, с не очень удобного ракурса, почти с уровня пола, по которому синее шел. Вдоль стен располагалась упомянутая разведчиками машинерия. Действительно, танки, скутеры, платформы, экзоскелеты тяжелой пехоты, штурмовая композитная броня и оружие. Очень много оружия, целые здания из классических зеленых контейнеров. Все они имели маркировку, правда, мне ничего не говорящую. Несмотря на то, что Боркрауль нам стес в целом объяснил правила маркировки контейнеров с оружием, какое-то незнакомое кодирование и логотип тоже не наш, не заводов 100 миров. Простенький, вскинутый вверх сжатый кулак в белом круге. Это же символ доминионов свободы, непризнанной конфедерации звездных систем к условному югу от прародины. Узнал красный. Да, не все покинувшие прародину люди хотели жить в одном государстве. Особенно те, что покидали родную планету во втором-третьем эшелоне, когда уже был выбор. Одних не устраивали законы республики 100 миров, других хотели полной независимости, третьи еще чего-то. Большая часть робинзонов скорее всего откатилась в технологиях в докосмическую эру, и про них банально не знали. Но были и уникумы вроде Вечной Пятерки, одно системному государству продвинутых технократов, с которым у 100 миров были установлены дружественные связи. А вот с доминионами не только союза не было, но и вообще пролегала идеологическая пропасть. Про них очень мало писали и только плохое. Зона дикого капитализма и беззакония – самая мягкая формулировка в школьном учебнике. Если бы речь шла об одной планете на двоих или соседних планетах в одной системе, как пить дать, разразился бы горячий конфликт. Но многозвездным государствам нечего делить, а конфликтовать из-за расстояния между условными границами еще и безумно дорого. Но, как оказалось, мнение это оказалось ошибочным. Мы влезли в какое-то безумно мерзкое дерьмо, подвела чертуная, глядя планету на обзорных экранах. Нас бы не выпустили, будь у этого Ханса хоть малейшие сомнения, что мы увидели лишнего. 3, 2, 1. Прыжок. Эхом отозвался полетный компьютер. Все, мы в гипере. Надо экипажу сказать. Они же в опасности теперь. Подорвалось Ло. Мы, получается, выполняем план злодеев, везя эту окаменелость. Что сказать? Усадила ее на место зеленая. Обычно Кэп всегда брал первую вахту после старта с планеты или станции, но сегодня она почему-то досталась мне. Что Ари гулял по базе чокнутого богатея и случайно забрел в его защищенное хранилище, где он прячет военную технику Доминиона. Как он, по-твоему, объяснит, что вообще об этом узнал? Он же все время на глазах у других провел в рубке и на кухне. А что делать тогда? Разведчица была чистой энергией ветра. Найти, догнать, подслушать, разузнать. Это да, это пожалуйста. Предложить идею, которая только что пришла на ум, тоже. А вот анализ и принятие решений, она традиционно скидывала на других, если была такая возможность. Не потому что не умела, просто, зачем? Во-первых, нужно проверить палеоподарок, предложил Кер. Фаркаш и проф его уже проверяют. Я увеличил изображение с камер в грузовом отсеке. Как у Вахтинова, у меня появилось право их просмотра. Честно говоря, устав даже обязывал проводить визуальный контроль внутреннего объема судна. Видно, ничего не нашли, немного успокоилась рыжая. Я тоже ничего такого не почувствовал, когда был рядом, пожал плечами Ра. Все равно проверю сама, пообещала Нея. Придется просто наблюдать и быть настороже, неожиданно рассудительно сказал Красный. Это во-вторых, действовать будем в ответ, если что-то произойдет. Может, вообще ничего не произойдет, вдруг сказал Кер. Может, все это, часть операции прикрытия. Вон проф, как вернулся на Карманут, наверняка сольет инфу про подземный бункер Итана с Бишником. Но видел-то он что? Только реальный раскоп с реальными находками. Довольно логично, признал я, чувствуя, как меня отпускает скопившееся напряжение. Этот вариант хорошо все объясняет. Контролируемый слив информации. Даже то, что Ханси не заставил мастера Игоря оставить ком на корабле, как специально, чтобы тот все мог тайно записать на видео. Видно, большие кланы прознали про убежище миллиардера на Арунану вплоть до координат. Вот он и затеял такую игру. Фух, но останки в смоле я все равно проверю, решила Нея. Глава 17. Большая черепаха. Год 1139 от начала экспансии. Дикий космос за границами зоны влияния 100 миров. Система желтой звезды 384b имеет одну планету в зеленой зоне. Планета 384b3, названия нет. Есть эндемичная биосфера. Есть высшие позвоночные. Есть опасные для человека формы жизни. Последнее обновление данных. 1131 год от начала экспансии, по результатам работы биостанции научно-исследовательской экспедиции Республиканского университета Лити. В этот раз в рубке оказались заняты все места. Причем за компанию присутствовали только я и Алиса, а вот Игорь Дрейк и Лиза Рипли должны были вместе определить точку посадки. Выход из прыжка прошел штатно, немедленно доложил Корнелиус. Все системы в норме. И спасибо за это надо сказать Ари, вставил Синий. Задача, выйти на низкую 400, напряженно приказал Кос. Мысленно я одобрил его решение. Вокруг Земли как раз на такой высоте кружила МКС, и с ее борта поверхность планеты отлично просматривалась в не самый сложный фотообъектив. А кое-что вообще было видно невооруженным взглядом. Провести разведку перед посадкой на дикую планету – идея со всех сторон неплохая. Запускаю оптическое распознавание искусственных тел. Сканирую эфир на всех частотах. Мария тоже без дела не сидела. Есть сигнал автоматического ответчика. Это космический зонд бывшей тут экспедиции, перемещенный на постоянную высокую орбиту. Что передает? Поинтересовался Фаркаш. Что на месте работы экспедиции осталось подготовленное посадочное место? Координаты прилагаются, ответила безопасница, и список выявленных опасных для человека видов. Профессор, при планировании экспедиции я очень рассчитывал, что посадочная площадка в лагере цела, ответил Дрейк. Пробуем сесть там, только сначала с низкой посмотрим, прежде чем нырять в атмосферу, уточнил Стражинский. Кроме зонда, оставленного в качестве приветственного письма прилетевшим после окончания работы ученых, еще один искусственный объект обнаружился на местной Луне. Как и земной естественный спутник, здешний вращался синхронно с вращением планеты вокруг своей оси, и потому постоянно оказывался к планетарной поверхности одним и тем же боком. Посмотрим, что там оставили, предложил Харанзи. Если только после поимки животного профессор разрешит, отрезал Кэп, и более мягким голосом пояснил. Майк, хватит испытывать судьбу. Из-за найденной тобой попутной доставки нам едва тяжелую ракету в бок не всадили, и всучили дурацкий контейнер с окаменелостью, который наверняка кармануцкую таможню взбудоражит. Говоришь так, будто нам не заплатили, тихо пробормотал суперкарго, прижав кнопку тишины на гарнитуре внутренней связи. Но лежащая на его пульте Ло все прекрасно расслышала. «Что ты там пробормотал?» «Говорю, так точно, капитан. Не нужен нам им за экспедицией свернутый эвакуационный купол. То-то же. Самым сложным, пожалуй, было высидеть на месте, пока кузнечик маневрировал. И только после того, как корабль занял низкую орбиту, капитан разрешил временно отстегнуть ремни и сходить хотя бы до туалета. Я быстро организовал всем чаю с печеньками. Саранча 8М за это время успела полностью облететь планету вдоль экватора, детально засняв поверхность под собой. Покинутая база тоже нашлась. Сверху даже купола и другие здания целыми выглядят. Посмотрев пересланные Ишерой фотографии, удивился Фаркаш. Столичный университет, организация богатая, может позволить строить времянки из долговечных самовосстанавливающихся материалов, пояснил Дрейк. Взгляд Харанзи в сторону капитана можно было вместо масла на хлеб мазать, такой он был насыщенный. И ты меня по рукам шлепнул за то, что я хотел немного покопаться в брошенном имуществе этих богатейчиков. Как бы говорил он, давай поспорим, что перед складом материалов вбит колышек, на котором табличка «Собственность республиканского университета», принял беззвучный сигнал КОС. «Оно тебе правда надо?» «Всегда есть варианты», — уклончиво ответил Майкл. «То есть придется спихивать за полцены и для этого в особое место лететь поток знает куда без фрахта?» «Все понял капитан. Это не учитывая погрузочных работ, которые нас еще задержат в рейсе. Я против». В этот раз Харанзи пробурчал что-то себе под нос так тихо, что даже Ло ничего не разобрала. С воздуха картина приобрела дополнительные детали и объем. Кузнечик сначала пролетел над оставленной базой, а потом лег на циркуляцию вокруг нее, сбросив дронов-разведчиков. Эти маленькие летающие машинки Широй отлично показали себя при ловле чупакабры, но не смогли справиться с маскировкой сооружения Итана Ханси. Ученые, конечно, ничего не стали прятать, потому детальная разведка удалась, вплоть до заглядывания в окна домов. «Никакой опасности не вижу, посадочная зона лагеря практически в полном порядке», — отчиталась Мария. «Нил, сажай нас», — распорядился Кос. «Маша, загрузи в дроны целеуказания от профессора, помоги найти животное. Там, кажется, что-то большое было». «Сухопутная черепаха», — подтвердил Дрейк, передавая файлы Широй. «К югу от лагеря начинается лесостепь, их ареал обитания. Нужно выбирать и отмечать тех, у кого панцирь начинается от 5 метров в диаметре. Молодняк нам не нужен». «Ничего себе динозавр», — хохотнул суперкарго. «Это ж сколько травы надо жрать, чтобы так вымахать?» «Насчет травы точно не скажу», — ответил зоолог. «Черепахи всеядные и не брезгуют зелеными частями растений. Однако основное питание все-таки животных белок. Собственно, в местной экосистеме они занимают роль высших хищников, вроде крупных кошачьих с прародины. Причем детеныши тоже охотятся, только как волки, сбиваясь в стаи. У меня только один вопрос», — в наступившей задумчивой тишине раздался голос капитана. «Эти твари могут пробраться сюда, к месту посадки?» «Вот это подходит», — посмотрев снимки панцирей, выбрал ближайшую к месту посадки кузнечика крупную особь Дрейк. «Я, разумеется, лично это видеть не мог, находясь на камбузе, потому пользовался глазами Кира». Ло и Ра, как всегда, помчались осматривать внешний мир, им-то материальные опасности не страшны. Она привычно устроилась возле меня на столе. Кстати, свое обещание насчет проверки останков в окаменевшей смоле она выполнила, но ничего предосудительного так и нашла. «Отправляю дрон с транквилизатором по координатам», — отчиталась Рипли. «Как я понял, панцирная хищница то ли паслась, то ли устроила себе засаду всего в 5 километрах от лагеря. Сама база зверье не интересовала. Специальное покрытие до сих пор не давало прорасти ни единой травинки на территории бывшей базы экспедиции университета. Значит, и травоядным там делать было нечего. И хищникам, что охотиться на этих травоядных, только птицы и залетали. Пока люди жили и работали в лагере, их дополнительно защищала стена из силовых полей, которую экспедиция, уходя с планеты, разумеется, выключила и питающий реактор с собой увезла. Лиза и Игорь со всеми удобствами расположились в рубке, пользуясь обзорными экранами и другими ресурсами кузнечика для работы с ФПВ-беспилотниками и машинками Марии, обеспечивающими общее наблюдение. Собственно, они уже так делали при охоте на чупакабру. Еще в рубке ошивался Корнелиус, подписавшийся помочь в случае чего. Удивительные перемены в мехводе продолжались. Вот теперь он спокойно читал что-то с планшета, а не глупо пялился на предмет своего обожания и даже молчал. «Надо обязательно попасть в ноздри», — напомнил зоолог. «Шкура у этих черепах настоящая броня, через нее не впитается, а рот не связан с дыхательными путями. Сделаем». Охотница просто лучилась хорошим настроением. «А вот и наша зеленая крошка. Ну-ка подними головку». Даже через камеры FPV дрона панцирная хищница выглядела огромной. На ее панцире смело можно было припарковать земной минивэн, а обычных легковушек и две влезло бы, разве что крайние колеса висели бы. Будто услышав репли, живой танк поднял голову и дрон в долю секунды исчез в ее пасти. «Етить!» Охотница аж подпрыгнула, срывая с себя очки. «Вот скотина, у всех черепахшая может очень быстро вытягиваться», — оживилась заскучавшая была Алиса. «Некоторые виды так даже птиц ловить могут, и дроны», — в тон ей закончила репли. «Ладно, второй раз буду настороже». Спустя 10 минут второй раз кончился перекусыванием беспилотника пополам. «Придется вводить снотворное дротиком», — заключила Лиза. «Шкура очень плотная. Под кожей костные пластины внахлёст, а у меня линейный ускоритель и контейнер для впрыскивания с ультразвуковым мини-буром». Хищно улыбнулась Рипли. «Нил, мне потребуется твоя помощь. Готовь свой болид». К этому времени все, кроме Стражинский и Широй, пообедали, так что я наделал бутербродов и, заварив большой чайник чая, пошел кормить остальных. «Ух ты, бутератори!» Алиса схватила с общего блюда сразу два и принялась жадно откусывать от обоих попеременно. «Перекусы – вредная еда», — со вздохом констатировала Мария и откусила сразу половину бутерброда. «Я тоже не откажусь», — заверил мастер Игорь. «Только давайте оставим немного Лизе и Корнелиусу. Сейчас Стражинский подвезет репли на позицию для выстрела». «Да, да, попало», — раздалось по громкой связи. «Вон как шею сразу втянуло. И начнется наша работа. А ребята пусть перекусит. Уже все?» В рубке появился Фаркаш. Он наклонился к панели, на которой была выведена громкая связь. «Нил, возвращайся. Будешь нашу птичку к месту погрузки перегонять. Пару минут, Кэп», — отозвался пилот от бога, наводя бортовую оптику летающего мотоцикла на свою пассию у трофея. «Надо ж фото с трофеем сделать. И не похвальбы ради, а в портфолио». «Конечно, конечно». На главном обзорном экране шел видеоряд с корабельного дрона, с высоты в десяток метров панорамно снимающего все происходящее. «Только поэтому мы все увидели». Спрятавшая все конечности, хвост и голову в панцирь рептилия дождалась, пока охотница подойдет и встанет, оперевшись костяную защиту, и резко подала голову вперед. Репли спасло только то, что ее зацепило тем местом огромной головы, где у человека щеки, и так все равно откинула метра на три и прокатила по траве. С грацией танка огромный панцирный хищник опять встал на ноги и развернулся к месту падения. Попер, раскрыв чудовищный клюв, и конец бы настал отважной, но оглушенной победительнице монстров, если бы Нил, сумевший не только среагировать, но и спикировать к самой земле, где, не слезая с сиденья, успеть выдернуть Лизу и рвануть в небо. Кранк. Тварь все-таки успела цепануть корму небольшого летательного аппарата, резко уменьшив его скорость и маневренность. «Иду к кораблю, теряю высоту», — проорал Стражинский. «Лизе помощь нужна», — и тварь увязалась за ними, прямо к нам, — обреченно произнесла Широй, но тут же опомнилась. «Вывожу дроидов. Я помогу Рипли», — шепнула мне Ная и выпрыгнула сквозь стену рубки. «Если не хватит огневой мощи, я добавлю», — спокойно поднялся мастер-солнечник Игорь Дрейк, — «и дополнительно замедлю черепаху, если понадобится». «Папа, папа, не надо ее убивать. Смотри, снотворное подействовало», — выкрикнула Алиса. «Она же движется», — резонно заметил ее отец, повернувшись к экрану, на котором продолжалась трансляция. Глупый дрон продолжал сопровождать объект, на который его нацелили. «Стоп, глаза закрыты, шея почти полностью втянута». «Верно, спит, но ствол мозга продолжает работать, и ориентируется этот стол переросток на звук», — закончил Кос. «Поскольку Стражинский не может повернуть, через 5 минут она будет тут, снеся все строения по пути и уткнется в опоры. Надо пристрелить гадину, но если мы эту убьем, другую не поймаем». Опять привлекла к себе внимание младшая Дрейк. Винтовку, которую шкуру берет, черепаха уже стоптала. «Неудачно сложилось», — признал зоолог. «Или у тебя есть план, что делать?» Вместо ответа подскочившая дочка легонько хлопнула папашу по щеке и тут отстранилась. И пока тот пытался понять, что случилось, сделала движение рукой, заставив мужчину скривиться и схватиться за пострадавшее место. «Энергонить», — победно объявила Алиса, — «который меня Арина учил. В таком состоянии мы сможем этой образиной как лошадью поводьями управлять, только надо сразу две нити закрепить с разных сторон головы. Это опасно, только и сказал профессор, и нужен еще Ари. Согласен, я едва успел осмыслить, что к чему. Ну, пап, помахала ладошкой в воздухе девочка, я ж не сама бросилась дичь творить, а тебе сказала сначала, сдержалась. И эти слова склонили выбор мастера Игоря в нашу сторону. Верну вам Юнгу в целости и сохранности, пообещал Фаркашу ученый, подхватывая под мышку Алису, а под другую, меня, обеспечу безопасность, а вы двое не провороньте момент. По-моему, Кэп не ответил просто потому, что слишком офонарел от такого развития событий. Помните старый советский мультфильм про жизнь в деревне? У нас порой и ездовые академики встречаются. Дрейк-старший нес нас вдвоем так, словно бы мы ничего и не весили. Прямо не отпуская пробежал по жилой палубе, выскочил в грузовой отсек и выпрыгнул в щель между корпусом и откидывающейся аппарелью, и побежал уже по земле. Я успел заметить, как за нашими спинами приземлился подбитый байк Стражински. Дальше дорога слилась для меня в череду пятен, в которых не всегда легко угадывались постройки лагеря, скоро сменившиеся травой выше человеческого роста. Алиса, сначала вопившая что-то бессвязно радостное, вынужденно замолчала, сберегая дыхание. И тут вдруг профессор прыгнул, да так, что я вживую увидел панораму лесостепи как раньше с коптера на экране. Сразу же нашлась целеустремленно топающая черепаха на середину панциря, который мастер спланировал, используя плоскости силовых щитов как рули крылья. Это же уровень гранда. Помимо воли вырвалось у меня, пока мы снижались. Многое простое становится очень сложным, стоит получить подтверждение высокой ступени, мягко произнес Дрейк, и уже обоим сказал, готовьтесь, у вас будет едва ли полсекунды, 3, 2, давай. Пробежав по панцирю, мужчина приложил меня и свою дочь с разных сторон к затылку черепахи, и молниеносно отпрянул назад, когда та вслепую попыталась поймать нас клювом. Натягивайте нити, хладнокровно приказал проф, балансируя на вращающемся панцире. Рептилия не оставляла попыток нас достать. Я потянул, и хищница вдруг замерла с запрокинутой головой. Охренеть, сработало. Я вдруг понял, что не очень-то верил в успех. Йоу-ху-у. Подпрыгнула дочь зоолога, которую отец тоже опустил на ноги рядом с собой, но концентрацию не сбила. Тренировки с пауком не прошли даром. Пап, почему мы раньше так никогда не делали? Не приключались вместе? Наверное, кому-то надо было дорасти до принятия ответственности, улыбнулся счастливый отец. Эй, а почему без нас? Ло, а за ней и Ра вскочили на костяную поверхность. На минуту оставить нельзя. Я страховал Лари, из травы вышел синий, но можно было спокойно на кузнечике остаться. Проф все жестко контролировал и показал класс, а зеленая незаметно помогла привести репли в кондицию, прислушавшись к нашей связи, беззвучно добавил я, не забывая держать натянутой свою нить. «Пап, ты думаешь о том же, о чем мы с Ари?» Реплика Алисы заставила меня обернуться. «О чем она?» «А, даже я бы сказал, а, мы можем завести нашу добычу как лошадь на поводьях прямо в трюм кузнечика, и там спокойно подключить к ней аппаратуру гибернации», — предложил я. Дрейк посмотрел на меня, на дочь, опять на меня, мягко спросил. «Ари, не хочешь накормануть и пройти генетическое обследование? Вдруг у тебя тоже дрейки в родственниках?»